Структурная ориентация. Мышление – это всего лишь частный случай стремления к экономии усилий. Ференци. Люди не жалеют усилий, чтобы только ничего не делать, утверждает закон Мерфи. В равной степени это относится к бесконечному стремлению мозга к структурированию и систематизации всей поступающей информации. Если вы знаете, где лежат ключи, вам не нужно постоянно их искать. Включив актуальный для вас предмет в некую структуру, мозг перестает напрягаться на этот счет. Где находится тот или иной предмет, не имеет никакого значения. Ключ в холодильнике, если угодно. Важно, где хранится предмет в голове. Разумеется, определяя положение предмета, вы используете сознание. Но после того, как его расположение определено, вам больше не нужно использовать активное внимание, чтобы найти и использовать нужный предмет. Действие полностью роботизируется. Чтобы лучше это понять, позвольте мне проиллюстрировать этот тезис следующим примером. Предположим, вы хотите выйти из квартиры и закрыть дверь на ключ. Что делает мозг? В первую очередь он должен найти предмет в голове среди тысяч других предметов. В случае, если местоположение предмета предопределено, ключ лежит на полке у входной двери. Поиск происходит мгновенно, без участия сознания. После того, как файл найден, автоматически запускается двигательная программа. Вы должны подойти к тому месту, где находится актуальный предмет – ключ. Полагаю, что не нужно говорить о том, что участие сознания в этом действии не требуется. Как только вы подошли к полке, мозг сравнивает сенсорный стереотип предмета, или, иначе говоря, файл, в котором хранится информация, полученная с помощью органов чувств, о наиболее значимых свойствах этого предмета, с оригиналом. Как вы помните, на примере сахарницы, мозг просто сравнивает ключ с картинкой, которая хранится в долговременной памяти, не используя при этом активного внимания. Причем образцом, эталоном актуального предмета является именно картинка в памяти, а не оригинал на полке. Наконец, после того, как нужный предмет идентифицирован, включается двигательный стереотип, то есть запрограммированное действие, которое помогает вам использовать предмет без участия активного внимания. Вы берете в руку ключ, выходите из квартиры и запираете дверь. При этом вы можете думать о много более полезных вещах, например, о том, что опаздываете на работу, или вспоминаете, выключили ли вы утюг. А действие с ключом совершается как бы само собой. От и до. Таким образом, сложный психический акт, в котором принимают участие органы чувств, распознавание, поведение, двигательная активность, и мышление, поиск, выполняются на автопилоте, не требуя никакого участия сознания. Ради этого наш мозг готов снова и снова структурировать и систематизировать информацию. Стереотипы. Огонь красный и горячий, снег белый и холодный, азиаты низкорослые, чиновники воруют. Если опросить на улице 100 человек, то большинство ответит примерно так. Эркен Кагаров. Мой друг – стереотип. Если вы полагаете, что мыслить, не используя при этом аппарат мышления, невозможно, вы недооцениваете изобретательность мозга. Думать можно столь же автоматическим образом, что и манипулировать предметами. Подобные автоматические движения ума называются стереотипами или заранее заготовленными мыслями, не требующими от нас никаких умственных усилий. Если перенести это на компьютерный язык, Пользователь только кликает по ярлыку на своем рабочем столе ума, а все остальное происходит само собой. Определение стереотипа пришло в психологию из печатного дела. Полиграфический стереотип – это копия печатной формы в виде пластины, которая используется в печати многотиражных изданий. Мозг использует сходный принцип, чтобы печатать мысли. Как и в случае с сенсорными сигналами. Снег все время белый, трава все время зеленая. Или двигательными операциями. Ходить, пожимать руку, пользоваться вилкой. Мозг не находит нужным использовать думательный аппарат при повторении одних и тех же умственных ситуаций, предлагая готовое решение. Правительство ворует, все мужики сволочи, кока-кола красная, курить вредно и тому подобное. Стереотипы помогают максимально сократить число умственных операций, освободить сознание от аналитической работы и быстрее принимать решения. Действительно, нет никакого смысла в бесконечных размышлениях на тему мужчин или правительства, если весь ваш опыт доказывает, что они сволочи и воруют. До тех пор, пока ваш оттиск знания не вступает в противоречие с новым опытом, мозг продолжает печатать одни и те же мысли с настойчивостью, которой может позавидовать любое книжное издательство. Однажды вечером гостем шоу, ток-шоу Джо Пайна, выходившее в Калифорнии, был рок-музыкант Фрэнк Заппа. Дело происходило в 60-е годы, когда длинные волосы у мужчин были редкостью и предметом бурных споров. Как только Заппа был представлен зрителям, между ним и Пайном произошел следующий обмен репликами. Пайн. Полагаю, длинные волосы делают вас девушкой. Заппа. Полагаю, деревянная нога делает вас столом. Роберт Чалдини. Психология влияния. Нетрудно заметить, что стереотипное мышление далеко не идеально. Стремление мозга к чрезмерным обобщениям и упрощениям может сыграть дурную службу, когда речь идет о важных решениях, требующих от человека вдумчивого анализа. Но это неизбежная плата человека за создание столь сложного, изменчивого и перегруженного информацией мира.